Глава 5. Оправданные за веру, мы теперь в мире с Богом, благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Это Он привел нас путем веры к благодатному единению с Богом, в котором мы живем. И мы гордимся надеждой на то, что будем участвовать в славе Божьей. Но не только этим. Мы гордимся и страданиями, потому что знаем, из страданий рождается стойкость, из стойкости — твердость, из твердости — надежда. А надежда не подведет, потому что Бог изливает свою любовь в наши сердца через Святого Духа, данного нам. Потому что, когда мы еще были слабы, Христос умер в назначенное Богом время за нас, нечестивых. Вряд ли кто умрет даже за праведника, хотя, впрочем, за хорошего человека, может, кто и пойдет на смерть. Но Бог показал нам всю силу своей любви к нам, потому что еще тогда, когда мы были грешниками, Христос умер за нас. Тем более теперь, оправданные кровью Христа, мы будем спасены им от гнева. Ведь, будучи еще врагами, мы примирились с Богом через смерть Его Сына, тем более теперь, уже примиренные, будем спасены через Его жизнь. Но это не все. Мы гордимся Богом благодаря нашему Господу Иисусу Христу, в котором мы обрели примирение. Итак, грех вошел в мир через одного человека, а с грехом смерть. Смерть перешла на всех людей, потому что все согрешили. И до того, как был дан закон, грех был в мире, но там, где нет закона, грех не ставится в вину. Но и от Адама до Моисея смерть царила, даже над теми, кто сам не согрешил грехом Адама. Адам — прообраз другого, того, кто должен был прийти. Но преступление Адама нельзя равнять с Божьим даром. Из-за преступления одного человека погибло множество людей, а Божий дар, его дар многим через одного человека Иисуса Христа, неизмеримо больше. Дар Бога нельзя равнять с грехом одного человека. Единственная вина и обвинительный приговор множества преступлений и благодатный дар полного оправдания. Ведь если из-за одного преступления, совершенного одним человеком, воцарилась смерть, тем более благодаря одному человеку Иисусу Христу будут жить и царствовать с Богом те, кто получил щедрый дар Божьей доброты, дающий оправдание. Действительно, как преступление одного принесло осуждение всем людям, так и праведное деяние одного избавляет от вины всех людей и дарует им жизнь. Если неповиновение одного сделало множество людей грешниками, то повиновение одного сделает множество людей праведниками. Закон пришел, чтобы увеличить преступление, но где возрос грех, там во много раз больше возросла Божья доброта, и как грех воцарился, принеся с собой смерть, так и Божья доброта воцарится, чтобы избавить нас от вины и дать вечную жизнь через Иисуса Христа, Господа нашего.